Глава 10. «Мы же на самом деле не за грузовиком едем?» — спросил Ильяс, который сидел за рулем. Как я и предположил, водителем он был хорошим. Даже по узкой горной дороге гнал нормально так. Стрелка спидометра как легла на 80, так и остановилась на ней. Ну а чего, дорога чистая. А в повороты он входил хоть и лихо, но все равно умело. Машину, правда, нам дали... Да то, что не жалко дали, вот и все. Двигатель троил безбожно, подвеска тоже была ни к черту. Ладно, хоть скорость держалась. Но я представлял, что будет, если движок все-таки откажет. Застрять на дороге мне не хотелось, но Ильяс перед дорогой посмотрел машину. И раз решил ехать так, значит, автомобиль должен был выдержать. Еще в дверях оказалось несколько дырок от пуль, а одного стекла действительно не было, из-за чего в салон задувало ветром, который трепал мои волосы. Не продуло бы шею. Иначе потом несколько дней разогнуться не смогу. Да и вообще, человек с миозитом не боец. Нет, можно двигаться как-то на обезболивающих, но это все равно не то. А волосы надо бы постричь. Точнее, Лику попросить хоть как-то это сделать. Оброс уже. А что будет, если зомби какой-нибудь за них схватится? Я даже представлять не хочу. Лицо-то я обрил по привычке. Чуть ли не каждый вечер, это еще с прошлой жизни пошло. Я давно бороду носить не любил, хотя помнил, что многие ЧВКшники их уважают. А вот волосы... Ну, обкарнать как-нибудь и все, лишь бы коротко. Нет, я покачал головой. Ну, точнее, за грузовиком тоже. И я даже знаю место, где мы его заберем. Он там точно есть. Но еще нам надо заехать в два места. «Так куда мы едем-то?» — спросил татарин. Я им ничего не сказал. Только про то, что едем за грузовиком, и все. А в моих планах было заглянуть в два места. В Изобильное, где военные отбили деревню, и даже как-то устроили, и к Севастополю на базу Росгвардии. И попытаться как-то наладить с ними мосты, договориться о сотрудничестве. Может быть, они решатся как-то помочь с воронами. Я, конечно, помнил, что Сафин не стал помогать нам в разведке моста, но ведь дал двоих людей, которые в итоге погибли по дороге. Но сейчас ситуация поменялась. Свалить с острова у нас возможности нет вообще никакой, а вороны — это общая проблема. Они рано или поздно попытаются подмять под себя и росгвардейцев, когда окончательно установят свою власть в этой части острова. И полезут в города, в столицы, потому что это практически бесконечный источник ресурсов. А их мало. В историю с побегом с острова, которую мне затирали, я не верил вообще. Но вот новую жизнь наладить можно. Только вот бандитский порядок явно не придется бывшим полицаям по вкусу. А еще у них есть ресурсы. И вороны рано или поздно схлестнутся с ними. И Сафин должен это понимать, как никто другой. Так что, наверное, все-таки поможет. На этот раз не станет совать голову в песок. Другое дело, как он воспримет информацию о гибели своих подчиненных. Один сейчас в могиле недалеко от дачного, а второй вообще черт знает где. Что-то я сомневаюсь, что бандиты, которые приняли нас в засаду, стали его хоронить. Скорее всего, бросили прямо так, на поживу зомби. Безотходное производство с их точки зрения. «Сперва Калуште», — ответил я. «У них там севернее было село, Изобильное. В нем военные сидели. Вот и посмотрим, что там теперь. Потом к Севастополю». «Серьезно, что ли?» — спросил Иван. «Через половину полуострова». «Ага, через половину острова», — кивнул я. «Но если мы хотим бандитов скинуть, то нам союзников нужно искать». «Нет, мы можем в партизаны пойти, если хотите, и просто носиться по острову и зачищать деревни от бандитов. Только вот рано или поздно мы таким образом закончимся. Да и когда мы будем уходить из деревень, вороны станут возвращаться. И я сомневаюсь, что они будут настроены благожелательно». «Ну, их уже на полсотни примерно меньше стало», — проговорил отец. «Даст бог, одолеем эту падаль. Их по-прежнему около 1500, если верить тому бандиту, которого мы допросили», — ответил я. «И кто знает, вдруг они местных решат вооружить, а потом погонят против нас. Под стволами кто отступает, того расстреливают. Как раз с умыслом, что по ним мы стрелять не будем». «Да уж», — проговорил Ильяс, — «как ты у них машину вытребовал, я понимаю. Без нее мы бы пару недель тащились бы, пока не нашли бы грузовик. А вот стволы, они ведь строго за этим следят. «Да, оружие нам тоже выдали, пусть и всякое дерьмо практически не ликвид. Единственный автомат был у меня, тот самый АКС-74 с раздолбанным прикладом и сколотым цевьем. Я как-то опасался даже, что от стрельбы он сложится просто, и все, стопор практически не работал. Сейчас я его сложил, потому что так из машины стрелять было бы удобнее, но он болтался. Реально болтался». Естественно, я его вычистил перед дорогой, потому что клин мне совсем не нужен был, а он был засранный в хлам, но хотя бы не ржавый. Но это все-таки АК-система, относительно надежная. У остальных оружие тоже было сбору по сосенке. Если бы у нас была возможность, я, наверное, все-таки отправил бы кого-нибудь в пещеру, чтобы забрали нормальные автоматы. Однако сейчас, когда по окрестностям бродили бандиты в поисках тех самых солдат НАТО, не рискнул. Если найдут, это же все, жопа, сразу же все поймут. «Да я про них давно договорился», — ответил я. «Так что дали. Но это хлам все. Если будут обычные зомби или люди, шансы есть. А вот если тварей американских, тогда все. Мы в прошлый раз с несколькими такими закусились, так их из пулемета не возьмешь. Пули вязнут просто». «Упаси Господь», — сказал отец и перекрестился. Дальше мы какое-то время ехали молча. Я только в окно смотрел. Мимо пролетал берег со штормом, который так и продолжал бушевать над морем. Периодически мы видели дома и зомби на улицах. Но твари эти просто стояли и пялились перед собой. Даже за машиной не шли. То ли понимали, что все равно не догонят, то ли просто после ночного буйства отходили. Солнце-то едва-едва встало. И вроде бы дорога разведана на самом деле. Но с тех пор больше месяца прошло, так что встретиться могло все что угодно. Но пока ничего не происходило, так что мы постепенно приближались к первой точке нашего маршрута. Калуште. А вот о том, что там могут быть те самые натовские твари, я помнил. В прошлый раз мы, конечно, не увидели ни одной, но вот крик слышали, а значит, они там есть. Наконец мы подъехали к городу. На дороге стали появляться брошенные машины, так что Ильясу пришлось сбавить скорость. Теперь он лавировал между полосами, проезжая между автомобилями. Но дорога тут была и даже более-менее нормальная. «Вы тут проезжали уже?» «Да?» — спросил он. «Ага». Кивнул я, когда в ту сторону ехали к дачному, и тут проблем не возникло. Но те вояки, что в изобильном стоят, как раз говорили, что здесь натовские твари. А они бегут чуть ли не 60 километров в час, так что лучше нам ни одной не встретить. Так и ехали. Слева дома, а справа какие-то гаражи и подобные постройки. В прошлый раз было наоборот. Так мы ведь направление поменяли. Двигатель слышно порыкивал, когда Ильяс нажимал на педаль газа. От постоянного ускорения и торможения начинало мутить, но он вел именно так. И все оглядывались, потому что народу было беспокойно. В итоге мы объехали город по кругу, и я всю дорогу держал автомат на изготовку. Теперь-то я знал, что нужно делать. Стрелять тварям по глазам, потому что когда они теряют зрение, то обычно останавливаются. Но мне все равно было страшно. Людей я не боялся, зомби тоже не особенно, а вот их... Успокоился я только, когда мы проехали заправку. С ней ничего не случилось, как стояло, так и стоит. Дальше до изобильного было минут 5-10, не больше. Ильяс снова втопил педаль газа, как будто хотел быстрее покинуть проклятое место. УАЗ нормально так разогнался. А потом мы увидели... пепелище. Да, иначе этого было не назвать именно пепелище. Но деревню не просто сожгли. Перед этим по ней отработали чем-то интересным, скорее всего, ракетной системой залпового огня, потому что впереди было перепаханное поле. Почти в прямом смысле этого слова. Отсюда не было видно ни одного целого дома, только развалившиеся остовы. Кое-где еще и обгоревшие. Там, наверное, в домах газовые баллоны были. Они загорались или взрывались, вот оттуда и пожары. И никаких признаков живых. Нет, мертвых, в смысле зомби, тоже не было. Никто по улицам не бродил. «Останови». — проговорил я. «Да нахуй оно нам надо, край?» — спросил Ильяс. Похоже, что ему было не по себе. «Останови!» — повторил я. «Надо посмотреть, нет ли там никого из выживших». Татарин вывернул руль, выгоняя машину на обочину, и затормозил достаточно плавно. Правда, тормоза у тачки тоже были не к черту, так что она, подняв тучу пыли, проехала еще немного и встала. «Роджер, come with me!» — проговорил я. — Остальные охраняйте машину. Смотрите внимательно. Если кто-то появится с враждебными намерениями, стреляйте, а мы по деревне пройдемся и посмотрим. Американец только кивнул, мол, понял. Ему, как мне кажется, было вообще плевать. Он привык безропотно выполнять приказы. И еще, что немаловажно, признал во мне старшего. Да уж, если в корпусе морской пехоты все бойцы такие, то нашим на фронте наверняка приходится очень сложно. Вольницы нет никакой. Я рванул ручку двери и выпрыгнул на землю. Опустил переводчик огня на стрельбу очередями. Роджер тоже вылез, и я услышал, как щелкнул предохранитель его карабина. Вместе мы двинулись в сторону деревни, причем он шел чуть позади. Прикрывал. Я тут же почувствовал запах гари. Да, это случилось не так давно, раз вонь еще не успела выветриться, и более того, в воздухе был еще один сладковатый запах, знакомый мне уже давно. Разлагающиеся мертвечины. Я спустился вниз с дороги, пошел в сторону блокпоста и увидел людей. Точнее, то, что от них осталось. Их было пятеро, все в военной форме. Камуфляж от крови стал бурым, но кое-где его еще можно было разглядеть. Трое из них оказались буквально изрешечены. Один убит выстрелом в голову, хотя у остальных дыры там тоже были. Но это, скорее всего, уже достреливали, контроль проводили. На трупах уже успели попировать мелкие звери, пальцы объедены, носов ни у кого нет, как и глаз. Жуткое зрелище на самом деле. Непривычного к такому человека просто вывернет. Я привык. И судя по отсутствию реакции у Роджера, он тоже. Оружия вот не было вообще. Его как будто прибрали. На земле валялись гильзы просто в огромном количестве. Похоже, они тут держали оборону, и все легли. Вообще все. Но кто мог это устроить? Кто наехал на военных, а потом просто перебил их? Да, тут все понятно. Вороны это. Других просто нет. Но это означает, что мы сильно недооценили их. Очень сильно. Получается, что у них есть не только БРДМ, но и системы залпового огня. Может быть, у них еще и танки имеются? Черт знает. А вот по силам ли они нам? И все-таки, что же здесь произошло? Ладно, посмотрим дальше, может быть, что-то поймем. Мы двинулись дальше, в сторону центра села. И зрелище никак не коррелировало с тем, что тут было в прошлый раз. Мы не стали заезжать и смотреть тогда, но поселение было живым. Из труб курился дымок, а по улицам ходили люди. Как гражданские, так и военные вооруженные. Сейчас же на улице были видны только разрушенные дома. Местами валялись трупы. И чем ближе мы становились к центру села, тем сильнее становился масштаб разрушений. «Who the fuck did it?» — проговорил Роджер. «What the hell happened here?» «Ты прав», — ответил я на английском. «Здесь настоящий ад произошел, иначе не скажешь. Следующие дома оказались разрушены вообще полностью, просто кучей кирпичей. Счесало просто. Кое-где можно было разглядеть воронки от попаданий снарядов. Что же получается, минами отработали?» Мы повернули на параллельную улицу, и я замер, потому что увидел еще с полдесятка трупов. Судя по позам, они убегали, пытались спрятаться, и тут-то по ним прилетело. И я увидел женщину, ладони которой все еще сжимали руки двоих детей. Мальчиков. Один постарше, а второй помладше. Свет перед глазами на секунду моргнул, и я увидел джунгли. Дома из каких-то палок, перевязанных между собой. Даже не дома, а шалаши, временные жилища, не иначе. Они уже догорают. Вместо деревьев тоже обгорелые стволы, высокие, прямые. И я точно знаю, что это джунгли. И трупы. Обгоревшие, но свежие. Ожоги разных степеней. Где-то просто пузыри, но в некоторых местах угли. Это не так заметно на черной коже, а они в большинстве своем черные, как смоль, и запах. Вонь чеснока смешивалась с запахом гари и паленой человеческой плоти и волос. И женщина лежит посреди улицы, накрыв собой что-то. Не знаю почему, но я делаю несколько шагов в ее сторону и толкаю ногой, отбрасывая в сторону. Под ней было тело, маленькое, скукоженное, почти не обгоревшее. И тут я слышу тяжелый вдох и отпрыгиваю назад от неожиданности. Ребенок тянется ко мне пальцами. Спекшиеся от жара мышцы практически не гнутся, но он жив. Черный, практически полностью лысый. Ему года 4, не больше. Я вскидываю автомат, целюсь ему в голову. Он что-то хрипит, но ничего не может сказать. Горячий воздух сжег голосовые связки. Но он жив. И каким-то образом еще дышит. Но некому будет оказывать ему помощь. Да и незачем это нам. Бесполезно. Это ребенок врага. Я нажимаю на спуск. Негромко хлопает выстрел, на моем АК установлен глушитель. Ребенок замирает, чуть оседает, рука бессильно падает. «Хей-хей, край!» — наконец я услышал знакомый голос. Потряс головой, отгоняя видение, и сумел разглядеть озабоченное лицо Роджера. «What's happened?» «Все нормально», — проговорил я почему-то на русском. Осознал, что он вряд ли поймет, поэтому добавил на английском. «Все окей, Роджер». «Не уверен», — сказал он. «Ты минут 5 уже стоишь и пялишься». «Что с тобой произошло?» «Все нормально. Уже тверже проговорил я. «Пойдем посмотрим, что там дальше». Двинулся вперед, обойдя трупы людей по широкой дуге. Мне не хотелось тревожить их покой. А дальше все то же самое. Разрушенные дома, валяющиеся на земле трупы. Вонь мертвечины. Вперемешку и военные, которых можно было отличить по форме, и гражданские. Дети и женщины. Ну что ж. Можно сказать, что у нас появилась мощная мотивация все-таки покончить с воронами. Но одновременно в душе у меня проснулся и страх. Потому что если мы будем действовать глупо и напрямую, то дачная ждет судьба изобильного. Откуда-нибудь из-за горизонта отработает РСЗО, потом придут бандиты и устроят зачистку. А еще я понял, что не зря убрал изгоя, потому что он точно в этом замешан. Он ведь главный по военной части, и он должен был командовать теми, кто штурмовал село, не иначе, значит, он это заслужил. Наверное, винтовочная пуля в голову — это еще милосердие. Доказательств у меня не было, но я так чувствовал. «Да и некому больше это было устроить. Вообще некому». «Ладно, уходим», — проговорил я, обратившись к Роджеру. «Тут и так все понятно». В голове закралось сомнение. «А что, если там, на базе Росгвардии, нас ждет то же самое? Что, если вороны дошли уже и сюда? Что, если не будет помощи? Что, если мы единственные, кто готов сопротивляться бандитам? Но теперь я твердо знаю, что буду драться до конца. Даже если останусь один. Убью столько этих уебков, сколько смогу». И все на этом. Но далеко мы уйти не успели. Ворота одного из дворов впереди вдруг распахнулись, причем так сильно, что металл петель взвизгнул, и на дорогу вывалилась какая-то страшная тварь.